Глава 11. Святая гора. Я был в раю, в земном его филиале, на Святой горе. Сейчас, когда я пишу эти строки, я все еще там, на Афоне. То есть телом я как бы уже здесь, в Покровском, и сквозь открытое окно слышу, как весело вопит мое семейство, поливаемое по случаю жары теплой водой из шланга матерью Евлампии, прямо между морковных грядок. А душа моя все еще там, в земном раю, на Афоне. Телефон загремел пасхальным звоном колоколов. И я, задремавший в откинутом кресле за компьютером в своем офисе после мозгового штурма Ундранга, длившегося до 5 часов утра в связи со срочной заявкой, встрепенулся, спросонья перекрестился. И, вспомнив, что колокольным звоном в моем мобильнике обозначен отец Флавиан, схватил телефон, ткнул пальцем клавишу с зеленой закорючкой и поднес его к уху. «Слушаю, отче, доброе утро и благослови!» «Бог благословит, Леша! Бегом ко мне за гранпаспортом!» «Чего? Меня Григорий в командировку, что ли, отправляет?» «Леша, пулей! На месте узнаешь!» Загранпаспорт был под рукой, в ящике компьютерного стола. Схватить его, сунуть в карман, крикнуть на бегу Ирине, я к Флавиану срочно, зачем не знаю, когда вернусь тоже, вскочить на недавно купленный горный велосипед, промчаться мимо разбегающихся деревенских кур и гусей и с грохотом шмякнуться у церковной калитки. Почти уже получилось на этот раз эффектно, по-байкерски тормознуть. Встать, отряхнуться, оставив велосипед дохромать до церковной сторожки и валиться в нее, я успел ровно за 6 минут. «Мир дому сему, отче! Благослови!» — задыхаясь от гонки, выпалил я, успев заметить, что за столом с Флавианом сидит мой работодатель Григорий, сын Семена, со своим личным шофером и телохранителем, другом детства Игорем, добрейшей души 2-метровым гигантом с совершенно зверским выражением лица, изуродованного ожогами после пожаров, подбитым духами БМП где-то в районе Газни в Афганистане в 84-м. Несколько раз заходивший в 90-х годах в офис к Григорию на предмет предложения крышевания, крутые бандюганы, столкнувшись в приемной с Игорьком, каждый раз долго извинялись, оправдываясь, что ошиблись дверью. «Бог благословит, велогонщика Алексия! На тебя не как собаки напали!» «Нет, отче, я просто с велика упал!» «Григорий, Игорь, здравствуйте! Семеныч, я обработанную заявку уже отправил Нине Павловне в 5 с чем-то утра». «Спаси тебя, Господь, Алексей! Опять выручил! Нина Павловна уже звонила. Все, как всегда, сделано на отлично!» «Батюшка, доставай епитрахиль! Хочу исповедать грех осуждения начальства, которое меня в страсть тщеславия вгоняет!» «Алексей, подожди ерничать! У Григория к тебе серьезное дело есть! Гриша, скажи сам!» «В общем, брат Алексей, придется тебе поехать в ответственную загранкомандировку!» «Куда, Семеныч?» «В Грецию, на святую гору Афон, в качестве сопровождающего нашего батюшки. Игорь тоже поедет с вами, а я, к великому сожалению, не смогу в этот раз. Придется лететь в Женеву, разгребать проблемы по бизнесу. Вот так. Отдавай паспорт Игорю, он сейчас поедет оформлять визы для всех вас». «Сесть можно?» «Давно пора, садись». «Ну вы, отцы, братья, даете». «Это же вроде как человеку объявить, что завтра Рождество, Пасха и Троица вместе, плюс его собственный день рождения и именины». «А кому сейчас легко?» — засмеялся Флавиан. «Твоя любимая поговорка». «Ну да, отче. А как же так вдруг-то?» «Ну, просто в епархиальном управлении, Леша, неожиданно мое прошлогоднее прошение об отпуске и паломничестве на Святую Гору удовлетворили. Кто-то из авторитетных отцов переменил время отпуска». И сюда мне на замену отца Варнаву отпустили, о чем меня вчера вечером секретарь епархии и известил. «Когда летим, отче?» «Через 3 дня, Леша. Ктитор наш, брат Григорий, все ресурсы и финансы на срочное оформление поездки бросил. Он же всю поездку и оплачивает. Всем нам троим. Спаси его, Господь!» «Да что вы, отче, не за что!» Григорий встал. «Бог средства дает, а я ими лишь управляю. Это он, ваш ктитор. Благословите, отче, в путь. Хочу по дороге к папке заскочить на минутку, отдать заказанные им штилевские цепи и звездочку для бензопилы. Бог благословит, Гриша, ангела-хранителя в дорогу, отцу поклон. «Игорь, с Богом! Ждем звонка!» Дома Иришка ахнула. «Лешка, неужели на настоящий Афон, который в Греции? Это же твоя хрустальная мечта. А на вершину подниматься будете?» «Я думаю, поднимемся. А как же без вершины?» «Везун ты, Лешка!» «Да, Ирочка, сбывается то, чего я не думал, даже не верится. И почему вдруг Господь меня туда направляет? Что я должен оттуда привезти?» «Ты увидишь, Леша. Молись, чтобы добраться благополучно». «Как уж Бог благословит, Ириша». Бог благословил во всем. Бывая много раз авиапассажиром в своей прошлой, дофлавиановской жизни, я ни разу не проходил все аэровокзально-таможенно-посадочные процедуры с такой легкостью и быстротой. Чуть дольше обычного всматривалась пограничница в искалеченное Игорево лицо, сверяясь с фотографией в свеженьком загранпаспорте, потом, вздохнув, брякнула штамповкой. И вот мы уже в самолете. 3 часа полета пролетели, как 3 минуты. Флавиан, закрыв глаза, молился по четкам. Игорь спал сном младенца. Я лихорадочно изучал пару книжек путеводителей по Афону, мысленно составляя маршрут и список святынь, которые непременно надо будет посетить. Список получался огромным, особенно если учесть местонахождение этих святынь в монастырях, расположенных в противоположных концах и по обоим берегам полуострова. Очевидно, учуяв исходящий от меня дым кипящих мозгов, Флавиан приоткрыл глаза, обозрел разваливающийся с моих колен путеводители и блокнот с фломастерами, вздохнул. «Леш, ты не напрягайся, если даст Бог добраться, там Пресвятая Владычица сама все устроит. Она там хозяйка и очень гостеприимная, к тому же лучше нас знает, что и где для нас повидать полезней. Лучше помолись ей, как путеводительницы, и предадимся на волю сына ее». Я послушался. Аэропорт в Салониках встретил нас жаром раскаленного взлетного поля. Быстро подошедший автобус бесшумно доставил пассажиров к таможенному терминалу. Черняво-смуглые греки-пограничники, не скрывая веселого недоумения, разглядывали наш колоритный покровский десант, торжественно шествовавший к пункту паспортного контроля. Впереди, словно престарелый бегемот, в развалочку на своих артритных ногах, опираясь на резную семеновскую палку, нес могучую веригу своего тела батюшка Флавиан, казавшийся совсем необъятным в свободно развивающемся летнем подряснике из небеленого льна. Его седая львиная грива буйно выбивалась из-под полей широкополой соломенной шляпы, торжественно врученной батюшке перед выездом заботливой матерью Серафимой, вместе с мешком различных сердечных лекарств и подробно расписанной инструкцией по их употреблению. Все это сопровождалось суровым взглядом в мою сторону. «Алексей, проследи». Следом с улыбкой радостного Франкенштейна в своей излюбленной десантной тельняшечной майке, в фирменных горных кроссовках, мягкой ленивой походкой тигра шествовал Игорь. Солнышко поигрывало на его загорелых плечах, бугрящихся узлами накачанных мышц и украшенных с одной стороны татуированной эмблемой «Войск дяди Васи» с сеткой шрамов швов с другой. Замыкал шествие ваш покорный слуга. В стильной бизнесменовской рубашке с короткими рукавами, черных брюках с наглаженными до бритвенной остроты стрелками. Спасибо, жена. Лешенька, ведь в европейскую страну летишь. Потерпи хоть до гостиницы без своих тертых джинсов. И сверкающих, как Мерседес и Брабусы, лакированных штиблетах от Карла Пазолини, купленных еще во время нашей исторической встречи с Флавианом в обувном магазине. Как-то быстро мы проскочили таможню. Проворные ребята из Музиндиса в желтых майках отконвоировали нас в автобус с кондиционером. Ура! Пару часов до курортного приморского поселка Каликратия пролетели незаметно, за разглядыванием незнакомой греческой действительности, проносящейся за тонированными окнами. Небольшой уютный отельчик, с боем добытый Игорем номер на первом этаже для Флавиана, с его комплекцией да по этим тесным лестничкам лазить. Ужин в таверне армянки Сильвы на набережной. О, морские окуни, дорады, приготовленные на углях и политые ароматным оливковым маслом и лимонным соком. Как пить дать не обойдусь без проблем на мытарстве чревоугодия. Плохой сон на новом месте, ранний подъем, тесный микроавтобусик с греческим джигитом за рулем и Уранополис. Осталось получить диамантирион, афонский паспорт и на паром. Господи, или мне все это просто снится? Внезапный свежий морской ветер надул рваных дождевых облаков. Заморосило. Под эту легкую морось мы и взошли на паром, называющийся Сатирос, Спаситель. По узким железным лестничкам влезли на второй этаж, пассажирскую палубу. Вошли в кают-компанию, или как уж она там правильно называется. Словом, в закрытое помещение, наполненное гомоном греческих паломников. Игорь ловко добыл Флавиану несколько маловатый для его размеров стул. «Звиняйте, батько, другие не моя». Мы сгрудили свои рюкзаки и расположились на каком-то ящикообразном диванчике. Зашумел мощный двигатель, забурлила вода под винтами, поплыли. Долго высидеть в помещении у меня не хватило сил. Я вытащил из бокового рюкзачного кармана свою видавшую многие турпоходы штормовку, натянул ее на себя, оглянулся на неторопливо перебиравшего закрытыми глазами четки Флавиана. Игоря, с интересом изучавшего один из моих афонских путеводителей, накинул на голову капюшон и вышел на палубу. Свежий ветер окропил мое лицо мелкими дождевыми каплями. Пахло морем, но запах этот заметно отличался от черноморского. Цвет воды прозрачно-темно-голубой, с легким оттенком изумрудного, тоже непривычен был завсегдатаю крымских курортов. Прямо над головой и рядом, чуть дальше длины протянутой руки, недовольно покрикивая и, очевидно, ожидая подачки, парили бакланы. Слева по борту тянулся поросший леском каменистый берег, периодически вспыхивающий белыми пятнышками монашеских домиков келий, часто полуразрушенных. Небольшие огороды перемежались садами оливковых деревьев. Паром, деловито рассекая воды, подплывал к возникающим по пути монастырским пристаням, арсанам, снайперски точно опуская на их узкие бетонные полосы широченный носовой трап. Иваница, пристань Заграфа, Дахиар, Ксенофонт — узнавал я знакомые мне по фотографиям монастыри. И вот, наконец-то, из очередного поворота показалась бухта русского монастыря Пантелеймон. Мощью и спокойствием веет от громады монастыря. От островерхой колокольни, куполов Покровского храма, множество окружающих церквей и корпусов, всего силуэта, который по какому-то необъяснимому внутреннему соответствию производит впечатление развалившегося на берегу отдохнуть и задремавшего могучего богатыря. Посреди арсаны, словно вбитый гвоздик, чернела фигурка в длинном темном одеянии, по приближении оказавшейся невысоким пожилым монахом в застиранной рясе и такого же вида греческой скуфьи-кастрюльки. Сдвинутые густые сидеющие брови, растущая из-под самых глаз густющая борода и глубоко посаженные глаза придавали ему грозный вид какого-нибудь славянского перуна. Господи, прости за подобное сравнение. Он выждал, пока наша группа, состоящая из десятка российских православных мужчин, не считая пары деловито направившихся к монастырю монахов, прибывших на этом же пароме, сгрузится на пристань со своими рюкзаками и спортивными сумками. Затем, окинув нас строгим взглядом, объявил: «Меня зовут отец Архандарий. Сейчас вы, паломники, пройдете в Архандарик, зарегистрируйтесь у Архандаричева и оставите там свои вещи. После того, как вас угостят кофе с лукумом и вы получите ключи от келий, вы пройдете вон в те ворота на территорию монастыря, и там, на площади перед собором святого Пантелеймона, ровно через час я буду вас ждать. Я проведу для вас ознакомительную экскурсию по монастырю. Вы подадите сорокаусты и остальные поминания. Итак, меня зовут отец Арий. Я жду вас ровно через час». Я затрепетал. В Архандарике нас встретил худой в очках простуженного вида монах, похожий на моего старого экспедиционного приятеля Витьку Маркиза, романтика Архивариуса. Он показал нам стеллажи в гулком вестибюле, куда мы положили вещи, собрал паспорта и диаматерионы и пригласил нас на время оформления пройти в гостевую трапезную, чтобы отведать традиционное афонское угощение — чашку крепкого кофе. Флавианову чашку, памятуя заветы матери Серафимы, я, естественно, реквизировал в свою пользу. Маленькую стопочку ракии, узы, анисовой настойки, запотевший стакан холодной воды и очень нежный рассыпчатый лукум. Подавал нам все это молодой высокий инок, тоже в очках, совершенно по-детски радостным и приветливым лицом и добродушной улыбкой. Его искреннее желание услужить и утешить выражалось всем его видом, и лицом, и движениями, и мягким голосом, с похожим на прибалтийским акцентом. «Отче честный», — решил я утолить свое любопытство, — «как ваше святое имя?» «Гаспарий», — также доброжелательно ответил инах, — «монах Кагаей». «А вы, отец, случайно не из Прибалтики будете?» «О да, почти из Прибалтики, немножко западнее. Я из Дании, датчанин». И, продолжая мягко улыбаться, он слегка поклонился нам и отошел к соседней группе паломников пополнить их блюдо лукумом. Мы с Лавианом и Игорем переглянулись. «Однако», — заметил я. «Да», — подтвердил Игорь. «Афон», — резюмировал Флавиан. «Едва успели мы прикончить. Флавиан третий стакан воды, я вторую чашку кофе и 3/4 блюда лукума, Игорь всего понемножку, как явившийся отец призвал всех получить ключи от келей. Флавиану досталась одноместная. Нас с Игорем поместили в двухместный. Успев раньше Игоря захватить со стеллажа Флавианов рюкзак, я понес его к доставшемуся нашему батюшке жилищу, оказавшемуся через одну дверь от нашего, и, подождав, пока Флавиан справится с замком и распахнет дверь, внес внутрь свою ношу. Едва я вслед за Флавианом перешагнул порог его кельи, как меня обдало волной характерного узнаваемого благоухания. «Мира?» — удивленно посмотрел я на Флавиана. «Мира?» — не менее удивленно подтвердил он. «Может, кто флакон с миром не закрытый здесь забыл?» — предположил подошедший Игорь. Однако наши поиски в аскетическом интерьере гостевой кельи, состоящей из кровати, типа самой дешевой икеевской, стола, стула и вешалки, ничего не дали. «Иконы!» — озарило меня. Но висевшие над кроватью небольшие софринские иконки Богородицы Казанской и Великомученика Пантелеймона были абсолютно сухими и не пахли ничем. Аромат не ослабевал. Мы недоуменно переглянулись. «Афон!» Пожав плечами, сказал Флавиан. Грозный отец уже ждал нас на маленькой площади между трапезной и главным храмом монастыря, по-гречески Кириаконом, собором святого Пантелеймона, посверкивая пронзительным взглядом из-под мохнатых бровей. «Отцы и братья, сейчас я проведу для вас обзорную экскурсию по монастырю. Затем в Покровском храме вы сможете заказать сорокаусты, поминовения, за год и прочие поминания. Заказать сорокауст у нас стоит дорого, но...» Тут я отвлекся от объяснений отца о разновидностях и стоимости поминовений в Пантелеймоновском монастыре. Причем отвлекающим фактором послужило не какое-либо внешнее впечатление, а возникшее где-то в глубинах моего существа, казалось бы, даже и отдаленно знакомое, но вместе с тем и совсем новое, причем нарастающее ощущение. Я попытался проанализировать и понять его. Как-то хорошо мне было внутри, дышалось как-то по-другому, но не от воздуха. Воздух как воздух, свежий, морской, конечно, но дело не в нем. Что-то как будто растворено, что ли, было в этом воздухе. Не запах, нет. Что-то тоньше запаха, нематериальное что-то, но реально ощутимое, наполняющее грудь непривычным каким-то ощущением, хорошим таким, тихим и радостным. Очнувшись, я обнаружил, что вся наша небольшая группа уже вошла в собор. Я кинулся следом. Вроде бы храм как храм. Росписи не слишком высокого художественного достоинства. Высокие деревянные кресла стасидии по всему периметру. Мощные низко висящие паникадила. Откуда-то издалека раздается голос отцария, строго что-то вещающего. И в то же время что-то здесь не так, как в других известных мне церквах. Что-то присутствует особенное, густота какая-то, я бы сказал, прозрачная густота. Это ощущение лично мое. Может, я, конечно, чего не так воспринимаю, но уж раз взялся рассказать. Вспомните, когда в темное помещение проникает из окна луч яркого света, в нем хорошо видны плавающие и перемежающиеся в воздухе мириады мельчайших пылинок, невидимых в темноте. Причем, чем более насыщен воздух пылью, тем труднее дышится в таком пространстве. А тут у меня возникло ощущение обильной насыщенности пространства храма какими-то невидимыми пылинками, проникающими в меня с дыханием, но не затрудняющим его, а наоборот, вентилирующими все мое существо, оживляющими и насыщающими его. Эти пылинки были живыми и добрыми. Я бы даже сказал любящими или любвеносными. В общем, вот так я это ощутил. Приложившись к чудотворной иконе святого великомученика Пантелеймона, его честную главу обещали вынести из алтаря для поклонения после литургии в воскресный день, мы отправились вверх по лестницам братского корпуса, в расположенный наверху храм Покрова Пресвятой Богородицы. По дороге я успел выпить воды из крана источника, находящегося в нише стены, и приложился к уже зацелованному братьей и паломниками локотку преподобного Силуана Афонского на стенной фреске промежуточной площадки. Тут я, задержавшийся со своим водопитием, увидел поддерживаемого под руку Игорем, задыхающегося от подъема по крутым ступенькам Флавиана, левой рукой уцепившегося за перила и еле переводящего дух. Я подскочил. «Отче, ты как? Лекарство нужно. У тебя с собой? Воды принести?» «Все в порядке, Леша. Чуть-чуть задохнулся. Лекарство я в келье оставил. Обойдусь. Вы поднимайтесь в храм, а то все интересное прослушаете. Я потихоньку догоню». Мы с Игорем переглянулись. Он подмигнул мне и тихонечко за спиной Флавиана передал ключ от его келья. Под предлогом внезапно настигшей меня естественной потребности я тут же рванул в Архандарик. Обернуться за Флавиановыми лекарствами вышло менее чем за 5 минут. Флавиан с Игорем за это время одолели еще 2 лестничных пролета и приближались к последнему подъему перед храмовым этажом. Я посмотрел на Игоря. Он успокаивающе кивнул. В ответ я показал пальцем на оттопырившийся лекарствами карман и купленную еще на пароме нераспечатанную пластиковую бутылочку с питьевой водой. Флавиан, так и не заметивший наших интриг, пыхтя и отдуваясь, все-таки одолел последний лестничный пролет, перевел дыхание на площадке, и мы все вместе вошли в застекленные двери Покровской церкви. Флавиан, изнеможденный трудным подъемом, присел в ближайшую стасидию, махнув нам с Игорем рукой в сторону отошедшей к центру храма группы, возглавляемой нашим грозным экскурсоводом. Мы подошли к ней. «И сейчас, пока в соборе святого Пантелеймона проводятся реставрационные работы, все богослужения и будничные, и праздничные совершаются в этом храме. А теперь вы можете пройти к свечному ящику и заказать сорокаусты и другие поминания. Они у нас стоят дорого, но я не стал вдаваться в тонкости здешнего порядка приема поминовений». И, отдав свои записочки Игорю, исполнявшему обязанности казначея нашей Покровской команды, пошел поглазеть по храму и поприкладываться к его святыням. «Леша, пойди-ка сюда!» — тихонечко позвал меня Флавиан откуда-то слева. «Смотри, глава преподобного Силуана Афонского. Давай приложимся и помолимся ему, чтобы наше паломничество на Святой Горе дало нам плод духовного спасения. Он для меня особо значимый святой. Сразу после пострига в Лавре мне подарили книгу его поучений, и глава о монахах стала для меня инструкцией по монашеской жизни, да и до сих пор остается». Мы с благоговением приложились к честной главе великого подвижника, стоящей в отдельном серебряном ковчеге, между 2 таких же небольших ковчегов с мощами святых угодников Божьих, на некоем подобии престола, покрытым сверху сенью. «Православные греки, афониты говорят, Леша, что Россия дала миру в последние времена 2 столпов монашества вселенского масштаба. В 19 веке преподобного Серафима Саровского, в 20 преподобного Силуана Афонского. А вы, отче, обязательно мельницу посетите, где преподобный Силуан подвязался». Обратился к Флавиану незаметно подошедший сбоку невысокий сухопарый монах лет так 45-50, с густой сидеющей бородой и умными карими глазами. «Там домовая церковка, где под преподобному Силуану сам Господь явился. Помолитесь там на святом месте». «Спаси вас, Христос, отче! А вы часом не отец храм будете?» «Он самый. А вы, отец Флавиан, благословите. Мне о вас звонили из России, что приедете. Монахиня Селестенска просила встретить и помочь, в чем будет потребность. Кстати, как она там?» «Слава богу, подвизается в звании уставщицы правового клироса в своем монастыре. Сестер уставу и пению обучает, из храма почти не выходит. Сестры ее любят и уважают за терпение к их немощам, да и мать-настоятельница ее очень ценит». «Да, она и раньше в миру клиросом жила, ангельским служением. Слава богу, рад за нее. Чем могу помочь, отче? Пойдемте, выйдем на балкон». Мы, помолившись и поклонившись, вышли из храма. Прямо напротив дверей Покровской церкви оказался выход на неширокий, но длинный балкон, с которого открывался превосходный вид на монастырь и часть побережья. «Расскажите, отецкому, как моим бойцам?» Флавиан показал на меня и подошедшего Игоря. «На вершину подняться. Мне с моими ногами и тушей об этом и мечтать не приходится. А ребятам бы надо». «Очень хочется. Можно прямо сегодня?» — не утерпел я. «По такой погоде на вершину не ходят. Только недавно дождь перестал. А там, на горе, все в облаках пока. Ваши, если сейчас пойдут, то, поднявшись метров на 500 в гору, дальше уже в сплошной воде идти будут. Да и с дороги сбиться могут в тумане. Тем более, что в первый раз. А там пропасти. Нет, не стоит им сегодня идти». «Отецкома», — вступил в разговор Игорь. «Мне говорили, что здесь можно арендовать машину, типа джип, чтобы по монастырям и святым местам поездить. Как это сделать?» «Машину?» «В Дафне такси есть, по 50 евро в час. Да и монастыри некоторые свои машины сдают в аренду паломникам». Отец Кма задумчиво посмотрел во двор. «Подождите-ка. Кажется, вам белый рояль в кустах припасен. Пойдемте-ка вниз». Внизу во дворе отец подошел к какому-то молодому монаху с редкой рыжей бородкой и множеством ярких веснушек на круглом лице, стоящему у неработающего фонтана возле трапезной. «Сергий, здравствуй! Ты как здесь оказался?» «Здравствуй, отец! Двух паломников из нашего скита к вам в Пантелеймон привез. А ты их обратно когда повезешь?» «А я их больше не повезу. Они сейчас вещи из машины заберут и на пароме Воронополь отчалят. У них поездка закончилась». «Так ты свободен?» «Вроде так, а что?» «Да вот у меня для тебя пассажира есть. Возьмешь?» «Как благословят. Сейчас решим этот вопрос». Отец Кма достал из кармана безрукавки, полурясы, как ее называют на Афоне, мобильный телефон и набрал номер. Мы с Игорем удивленно переглянулись. И здесь цивилизация. «Отец Ан, благослови. Это тебя монах Кам беспокоит из Пантелеймона. У тебя сейчас машина с послушником Сергием освободилась. Благословишь моих паломников повозить? Цена та же. Спаси тебя, Господь». Он передал трубку Сергею. «Понял, отче, благословите». Послушник повернулся к нам. «Куда поедем?» «Сначала к Иверской, конечно, хранительнице Афона». Глаза Флавиана засияли. «Ну и удружил ты нам, отец. Спаси тебя, Христос!» «Это Матерь Божья так распорядилась, отец Флавиан. Я здесь ни при чем. Тут она всем управляет. Значит, такова воля Божья о вас. Езжайте с миром. Увидимся». Пока Флавиан в развалочку дохромал до стоящего снаружи у монастырского крыльца Митсубиси L200, сердце какого реального джипера не дрогнет при произнесении этого легендарного имени, мы с Игорем уже успели шустрой мышью обернуться в Архандарик и обратно за своими и флавиановыми вещами, могущими понадобиться в поездке, штормовками, фотоаппаратами и пластиковыми бутылками с водой. Когда, запихнув Флавиана на тесноватое для него переднее сиденье, мы залезли на заднее, раскорячив наши отнюдь не короткие коленки на стандартно нешироком пространстве, послушник Сергий подставил Флавиану мозолистые ладони. «Евлагитея, папас! Благословите, отче!» «О, Кирис! Бог благословит!» — ответил Флавиан.